Верхняя конечность. Точки кисти отыскиваются по анатомо-топографическим ориентирам. Большинство же точек плеча и предплечья с использованием приема пропорционального деления этих отделов конечностей. На плече различают 9 отрезков. Спереди от уровня вершины подмышечной складки до локтевой складки, сзади от того же уровня сверху до локтевого отростка, предплечье делится на 12 отрезков. На ладонной поверхности от второй складки лучезапястного сустава до локтевой складки, а на тыле от лучезапястного сустава до локтевого отростка. На тыльной поверхности руки точки располагаются вдоль трех линий: тыльно-лучевой, тыльно-срединной и тыльно-локтевой. Тыльно-лучевая линия является отрезком меридиана толстой кишки. В процессе лечения могут массироваться 10 точек этой линии. Г12 Эрдянь располагается во впадине на границе тыльной и ладонной поверхности второго пальца кисти, дистальнее пястно-фалангового сустава. Г13 Сандянь лежит проксимальнее второго пястно-фалангового сустава на границе тыльной и ладонной поверхностей. Г14 Хэгу – одна из точек широкого спектра действия. Располагается в первом межпальцевом промежутке на вершине возвышения первой межкостной мышцы при приведенном большом пальце. Г15 Янси находится в центре анатомической табакерки, особенно хорошо контурирующейся при разгибании и одновременном отведении первого пальца между сухожилиями длинного и короткого разгибателей этого пальца. Г16 Пяньли локализуется в третьем пропорциональном отрезке проксимальнее лучезапястного сустава, то есть в 1/4 длины предплечья снизу, между сухожилиями длинной отводящей мышцы большого пальца и его коротким разгибателем. Поиск облегчается в позе одновременного разгибания кисти и отведения первого пальца. Г1-10 Шоу Саньли является точкой широкого спектра действия, располагается в продольном углублении между разгибателями, длинный лучевой разгибатель, и сгибателями кисти, плечелучевая мышца, во втором пропорциональном отрезке дистальнее локтевой складки. Г1-11 Тюйчи, также точка широкого спектра, лежащая на вершине локтевой складки, образующейся при максимально согнутой в локтевом суставе руке. Г1-12 Джоуляо находится в нижней части плеча на первом пропорциональном отрезке проксимальнее предыдущей точки, несколько медиальнее ее, у наружного края трехглавой мышцы и под наружным надмыщелком плечевой кости. Г1-14 Бинао находится во втором пропорциональном отрезке ниже вершины подмышечной складки у места прикрепления заднего края дельтовидной мышцы к бугристости плечевой кости. Край мышцы лучше контурируется при попытке больного отвести в сторону опущенную руку, прижимаемую к туловищу врачом. Тыльно-срединная линия является отрезком меридиана трех обогревателей или трех частей тела. На ней описывается 9 точек. ТР-2 Емень располагается несколько кпереди от пространства между головками 4-5 пястных костей на тыле кисти. Аналоги этой точки имеются и между головками всех других пястных костей 3-4, 2-3. К ним условно также относят и точку Г14 Хэгу. Все они условно объединяются под общим названием точек Бафен. ТР-3 Джунджу находится проксимальнее предыдущей между местами перехода тел 4-5 пястных костей в соответствующие головки. ТР4 Янчи лежит в плоскости лучезапястного сустава в углублении на лучевой стороне шиловидного отростка локтевой кости между сухожилиями общего разгибателя пальцев и собственного разгибателя пятого пальца. Эту точку, как и две последующие, легче обнаружить при разогнутой кисти. ТР5 Вайгуань – одна из точек широкого спектра действия, лежащая на тыле нижней трети предплечья, во втором пропорциональном отрезке, проксимальнее предыдущей, в щели между сухожилиями тех же мышц. ТР6 Джигоу находится в третьем пропорциональном отрезке от плоскости лучезапястного сустава на тыле предплечья в том же межмышечном пространстве. ТР9 Сыду располагается на тыле предплечья в пятом пропорциональном отрезке дистальнее отростка локтевой кости, то есть немного выше середины длины предплечья, в пространстве между локтевой и лучевой костями. Для ее достижения следует пройти между общими разгибателем пальцев и локтевым разгибателем кисти. ТР-10 Тяньцзин локализуется в ямке сразу над локтевым отростком, образующийся при согнутой под углом 90 градусов рукой в локтевом суставе у места прикрепления сухожилия трехглавой мышцы. ТР-12 Сяоле лежит практически на середине длины задней поверхности плеча в пространстве между наружной и длинной головками трехглавой мышцы. ТР-13 Наохуэй находится на уровне вершины подмышечной складки сзади, в месте, где при свободно опущенной руке задний край дельтовидной мышцы граничит с трехглавой. Тыльно-локтевая линия, отрезок меридиана тонкой кишки, на ней используется 6 точек. 1Г3 Хоуси лежит в ямке на границе тыльной и ладонной поверхностей кисти, проксимальные головки пятой пястной кости. Прием поиска. При неплотно сжатом кулаке точка оказывается на вершине образующейся кожной складки. 1Г4 Ваньгу находится на границе тыла и ладони в ямке между основанием пятой пястной кости и крючковидной костью. Особенно хорошо контурируется при сочетании легкого отведения кисти и небольшого ее разгибания. 1Г5 Янгу располагается на тыле в проекции лучезапястного сустава между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью к середине ширины предплечья от сухожилия общего локтевого разгибателя кисти. 1Г6 Янлао находится в первом пропорциональном отрезке от предыдущей, где между шиловидным отростком локтевой кости и сухожилием локтевого разгибателя кисти в среднем положении между супинацией и пронацией образуется ямка. 1Г7 Чжиджен локализуется в пятом пропорциональном отрезке проксимальной плоскости лучезапястного сустава, медиальнее локтевого разгибателя кисти. Эта мышца лучше контурируется при легком разгибании кисти. 1Г8 Сяохай находится в локтевой бороздке между внутренним надмышчелком плечевой кости и отростком локтевой. Пальпация этой точки болезненна. На ладонной поверхности руки точки располагаются также вдоль трех линий: ладонно-лучевой, ладонно-срединной и ладонно-локтевой. Ладонно-лучевая линия является отрезком меридиана легкого. При заболеваниях нервной системы на ней могут массироваться 7 точек. П11 Шаошан находится у корня ногтя первого пальца кисти с лучевой стороны. П10 Юйцзи расположено дистальнее основание первой пястной кости между нею и многоугольной костью на границе кожи тыла и ладони. П9 Тайюань лежит в проекции лучезапястного сустава на второй от кисти поперечной складке между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и длинной мышцы, отводящей первый палец над лучевой артерией, пульсация которой ощущается в этом месте. Массирование этой точки должно быть осторожным. П7 Летюэ находится на боковой поверхности предплечья, на его ребре, Проксимальнее предыдущие, сразу над шеловидным отростком лучевой кости между сухожилиями двух мышц, обеспечивающих движение первого пальца, короткого разгибателя и длинной отводящей мышцы первого пальца. Прием поиска. Точка окажется на уровне конца указательного пальца, положенного через один межпальцевый промежуток на ребро, находящегося в среднем между сгибанием и разгибанием предплечья другой руки. П6 кунзуй лежит на седьмом пропорциональном отрезке проксимальнее лучезапястного сустава у локтевого края плечи лучевой мышцы. П5 чидзе находится на локтевой складке кнутри от сухожилия двуглавой мышцы плеча. П3 тяньфу локализуется у наружного края двуглавой мышцы плеча в третьем пропорциональном отрезке от вершины подмышечной складки. Ладонно-срединная линия руки, отрезок меридиана перикарда, на ней описывается 8 точек. МЦ9 джунчун находится на середине кончика торца ногтевой фаланги третьего пальца кисти. Аналоги этой точки имеются на всех пальцах кисти. МЦ8 лаогун располагается в центре ладони, кпереди и между головок третьей и четвертой пястных костей. Прием поиска. Точка окажется между концами третьего и четвертого пальцев кисти при ее сжимании в кулак. МЦ7 далин лежит в плоскости лучезапястного сустава на второй проксимальной поперечной складке между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и длинной ладонной мышцы. МЦ6 нэйгуань, точка широкого спектра действия, находится между сухожилиями тех же мышц во втором пропорциональном отрезке проксимальнее предыдущей, прямо против точки ТР5 вайгуань. МЦ5 дзяньши в третьем пропорциональном отрезке кверху от МЦ7 между сухожилиями тех же мышц. МЦ4 симэнь в пятом пропорциональном отрезке проксимальнее МЦ7 в том же межмышечном промежутке. МЦ3 тюйцзе лежит в центре локтевой складки кнутри от сухожилия двуглавой мышцы плеча. МЦ2 тянь. Тюань находится на втором пропорциональном отрезке дистальнее вершины подмышечной складки между головками двуглавой мышцы плеча. Ладонно-локтевая линия руки составляет отрезок меридиана сердца, на котором могут массироваться 6 точек. С9 Шао Чун располагается у лучевого края корня ногтя пятого пальца кисти. С8 шауфу аналогично точке МЦ8 лаогун, лежит на ладони, кпереди и между головками 4 и 5 пястных костей. Прием поиска аналогичен. При сжимании кисти в кулак точка проецируется между концами 4 и 5 пальцев. С7 шэньмэнь, точка широкого спектра, находящаяся на второй поперечной складке в плоскости лучезапястного сустава, к середине от сухожилия локтевого сгибателя кисти. С5 тунли находится на первом пропорциональном отрезке проксимальнее предыдущей точки между сухожилиями локтевого сгибателя кисти и поверхностного сгибателя пальцев. С3 Шаохай расположена на локтевой складке кпереди от внутреннего надмыщелка плечевой кости и кнутри от медиального края двуглавой мышцы. При максимальном сгибании предплечья точка оказывается на вершине складки с локтевой стороны. С1 Цзитюань локализуется на вершине подмышечной складки спереди между большой грудной мышцей и двуглавой мышцей плеча.